17. При помощи таких и подобных речей они собрали большое войско, и не меньшее последовало за Италиком. Обращаясь к народу, он постоянно напоминал, что не ворвался силою к нежелавшим его, но призван ими, так как превосходит всех знатностью. Пусть они испытают его доблесть на деле, и он покажет, достоин ли своего дяди Арминия, своего деда Актумера. Ему нечего стыдиться отца, который с согласия германцев, обещав верность римлянам, ни разу ее не нарушил. Ложно прикрываются именем свободы люди безродные, враждебные обществу, которые единственную надежду для себя видят в усобицах. В ответ на это толпа шумно выражала ему одобрение. Спустя некоторое время между варварами произошла ожесточенная битва, в которой царь одержал победу, но вскоре, упоенный успехом, впал в высокомерие и был изгнан. Поддержанный лангобардами, он возвратился на царство, утесняя племя херусков, и когда судьба благоприятствовала ему, и когда она от него отворачивалась.